ma shel diha hobiyeta sadogo dor ishto shelush du hoba han yahsador ma shel yaha ma shel diha hobiyeta sadogo dor hala khali yasata khochu yasata mihya seretiye asbeta muhta khizati ya galush wa seretiye bi zamahti yogu Shuna khazash ya tretiye Asadit merzab yezim Hudinin tehba tretiye Yezim aksi yogu eşi Shuna khazash ya tretiye Asadit merzab yezim Hudinin tehba tretiye